Глава 6. Мне такое в страшном сне не могло присниться. Тело все еще ватное после оргазмов, их виновник выходит из меня, и я слышу, как он застегивает молнию на брюках. Наконец-то! Адам! С ударением на первый слог. В голосе нет смущения или растерянности, как будто брат каждый день на горяченьком его ловит. Я же дрожу всем телом и быстро натягиваю шорты, пытаюсь завязать веревочки лифчика, но не могу. Обернуться тоже не могу. Попросить помощи лучше утоплюсь в роднике. Единственное, о чем мечтаю – исчезнуть. Рассыпаться в пыль прямо здесь и не чувствовать жгучего стыда. Кажется, достигаю апогея отчаяния, когда мои дрожащие пальцы с тесемками накрывают мужские руки. Я помогу. Тео справляется с одной моей проблемой за несколько секунд. Теперь я могу обернуться, но щеки все еще пылают. Смущение никуда не деть, даже если грудь уже прикрыта. «Девушка, расслабьтесь. Я и не такое видел». Раздается за спиной. Сарказм иглами по коже. «Адам, доболтаешься», — одергивает Тео. «У нас тут непредвиденная ситуация. И вы справлялись с ней как могли». Голос все еще источает яд. Внезапно осознаю, что они похожи. Голоса почти один в один. Только у Теодора он на полтона выше, но звучит мягко. У Адама же режет ледяной сталью и одновременно обрабатывает раны мягким чарующим бархатом. Но если захочет, он точно может заменить Тео на переговорах по телефону. «Именно так. Адам, будь другом, отойди на минуту. А лучше всего пройди по этой тропинке к пещере. Рядом с ней остатки фрукта. Мы его съели. После этого накрыло так, что вариантов разрядки не было. Нужно взять на экспертизу». «Загадки вселенной!» Все еще язвит второй Адамиде. «Приходите, как наворкуетесь. Я и ответы на вопросы ждем вас». Слышу шорох травы и треск веток. Он ушел. Мы с Теодором один на один. Я прячу лицо в ладонях. Мне мерзко, грязно. А телу, наоборот, ужасающе приятно. Это разрывает, как несколько минут назад, возбуждение. Даже больнее. Тогда страдало тело, теперь душа. И чувство собственного достоинства. «Ты ни в чем не виновата, это просто секс». Он касается моего плеча и силой разворачивает лицом к себе. «Я позволила себя трахнуть малознакомому мужчине, Теодор. Кто я после этого? Как я должна себя чувствовать?» «Убери руки». Холодная команда и никакого действия в ответ от меня. Его пальцы на запястьях. Глупо сопротивляться. Адамиде все равно сильнее. Вот он уже пристально рассматривает мое заплаканное лицо с искусственными припухшими губами. «Впервые вижу женщину, которая после секса со мной рыдает от горя». Пытается пошутить, но мне не смешно. Мои запястья все еще в его руках. Он крепко сжимает их пальцами. «Малознакомый? Ты прыгнула ради меня с яхты в ночь. Так сделал бы любой нормальный человек. Ты мог погибнуть». Схлипываю, невольно задумываясь, что выгляжу сейчас ужасно. «Нормальный пошел бы за полицией». «Ага, ты бы там умер, классный выход!» Бурчу тихо под покрасневший нос. «В любом случае, не такой уже я малознакомый, это первое. Второе, мы оба не виноваты. Думаю, мы съели фрукт, который как-то неправильно на нас повлиял. Сбросив напряжение, мы помогли друг другу. Ты мне, я тебе. В том, что мы оба получили удовольствие, нет ничего ужасного. А про Адама вообще забудь, он у нас гений-асексуал. Ему хоть оргию в режиме реального времени устрой, только бровью дернет и скажет, у кого какой сексуальный фетиш и кто получил удовольствие, а кто имитировал. Просто забудь, ок. Легко сказать. Как это вообще можно забыть? Я в такой позе, Тео во мне. Можно притвориться, но забыть никогда. Слишком ярко, слишком безумно, слишком много постыдного удовольствия. Обещай, что никто ничего не узнает. Прошу тихо и все еще не решаю смотреть на босса прямо. Целюсь за спину. Хорошо. Это наша маленькая тайна, спасительница. Теперь идем. Адам ждет. Меня отпускают, но лишь за тем, чтобы снова схватить за запястье и утащить к пещере. Я замираю, глядя на карикатурную, почти анимешную копию своего босса. Вытянув длинные ноги, вопреки жаре, закованные в плен черных брюк, Адам Адамиде, о боже, кто додумался его так назвать? Сидит на камне и улыбается солнцу. Профиль один в один, как у Тео. Нос, изгиб, губ, подбородок и скулы. Комплектация у братьев тоже одинаковая. Только волосы Адама совершенно седые и чуть обросшие. Интересно, он красится или это генетический сбой? На носу у него прямоугольные очки без оправы, но на серебристых дужках. Ах да, еще этот тип не загорает. Если босс обычно щеголяет ровным, средиземноморским загаром, то его брат бледный, как смерть, что в сочетании с карими глазами создает совершенно сюрреалистичный образ. Про аниме вспомнила и случайно, кажется, видела пару таких злодеев, когда увлекалась мультфильмами. Тео отпускает меня и подходит к брату. Наворковались. Кривит нос Адам и поднимается. Два брата рядом, как инь и янь. Тео с темной кожей, волосами, но в светлых брюках. Адам бледный в черной одежде. «Объясни, что происходит. Ты обещал ответы. Требует босс». «На какой из миллиона вопросов в твоих глазах, Тео?» Усмехается он. «Я невольно радуюсь тому, что куска прокладки на лбу моего внезапного любовника больше нет. Видимо, отклеился. Адам с его язвительностью только уколол бы брата». «Давай о фрукте. Мы не сдохнем от отравления в ближайшее время. Что это вообще за штука?» «Это гибрид, выведенный мной для создания лекарств, повышающих сексуальное влечение. До сегодняшнего дня на людях экспериментов не было. Из хороших новостей, кажется, эксперимент прошел успешно. Но я за вами еще понаблюдаю». Тут уже закашлялся Теодор. «Впервые в жизни вижу шок на лице сдержанного босса. У него даже рот приоткрылся». «Что, прости? Какого хрена на непонятном острове растут твои экспериментальные образцы? Начну с того, что это мой остров, и на противоположной его стороне находится исследовательский центр. Соизволь вы пройтись вдоль берега, наткнулись бы на людей и цивилизацию, а не ночевали в пещере. Ты забыл? Мы выделяли деньги на разработку и создание собственной лаборатории». Бьет себя по лбу ладонью Теодор и шипит от боли. «И именно, братец, так что сейчас мы топаем туда, оказываем вам первую помощь, приводим в порядок и экстренно возвращаем к жизни». Тео мгновенно становится серьезным, хмурит широкие брови, но молчит. Хочет задать вопрос, но не решается. «У меня две плохих новости для тебя, Тео. Просто плохая и очень плохая. С какой начать? Пофиг, он мертв, да? Вчера вечером сердце остановилось. Начинается большая игра, Тео, и ты должен быть жив». Я не понимаю, о чем речь, но меня не обращают никакого внимания. Для Адама я, кажется, значу меньше, чем трава на этом острове. Она хотя бы его эксперимент. А я так, внезапно прибилась. Теодор смотрит на брата долгим взглядом. Тот протягивает руку и крепко сжимает его плечо. «У нас нет выбора. Либо мы их, либо они нас. Я рад, что ты выжил, Тео. Все благодаря ей. Обо мне вспомнили. Я инстинктивно делаю шаг назад, но взгляд из-за стекол очков подцепляет меня и заставляет замереть. Человек-рентген смотрит, как будто просвечивает до костей, параллельно перебирая пальцами каждую мышцу. Бр, жуткий тип. Думаю, придется спасительнице еще несколько раз тебе помочь. В смысле? Вторая плохая новость. Фрукт – это концентрат с отложенным, многоразовым эффектом. Наши крысы, попробовав его, трахались месяц с завидной регулярностью, по несколько раз в день. И размножались тоже очень эффективно, если самка в репродуктивной фазе. Вероятность беременности – 98%.